Сон на 6 апреля 2012 года. Желтая тетрадь. Приснилось, что я закончил сборник рассказов, отослал файл в редакцию, собираюсь, конечно, написать нечто другое, длинное, а именно книгу о себе, большую и подробную, но не просто автобиографию, рассказ обо всем, что я видел и чувствовал, особенно в юности, тем более, что я давно уж такую книгу пишу, причем не на компьютере, а от руки, шариковой ручкой, большой тетради. Желтая, толстая, в мягкой обложке тетрадь, почти до конца исписанная мелким, но четким почерком. Я вообще-то пишу очень неразборчиво, отвык, наверное, с 20 лет печатаю на машинке, а с 92-го года на компьютере. Почерк испортился безнадежно. Иногда напишу что-нибудь в ежедневнике, потом сам не могу разобрать. Но тут я специально старался. Писал медленно и аккуратно, буква к букве. Так что страниц через 30 улучшил свой почерк. Это даже заметно, как он становится все более уверенным и гладким от начала к концу. Почему от руки? Потому что по утрам, до того, как включил компьютер, на свежую голову. Тем более, что во сне и ранним утром, когда еще лежишь с полузакрытыми глазами, иногда приходят очень даже яркие и подробные воспоминания. Только успевай записывать. Как прекрасно, что есть уже такая заготовка, такой задел. Я вспоминаю эти страницы, как там все тщательно кружевно написано. Тугое, плотное, узорчатое переплетение реальных событий и переживаний. Я выдвигаю ящик стола, где лежит эта тетрадка. Ее там нет. На полке, где стоят мои старые ежегодники, записные книжки и сонники за 2010 год, помните, я тогда решил записать все сны за целый год? Ее тоже нет. На тумбочке в спальне тоже нет. На низком комоде около кресла в гостиной тоже нет. Куда же я ее запихнул, запрятал или просто отложил в сторону? Теперь могу найти. Я терпеть не могу, когда люди, даже мои близкие и любимые, вот так вот бездумным жестом левой руки куда-то в сторону суют часы, телефоны, бумажники, документы, письма, кольца, все такое прочее. Потом это надо искать всей семьей. Я ворчу: опять жест левой рукой. А теперь выходит, сам стал такой. Грустно. Но где же тетрадка? На книжных полках тоже нет. Я просматриваю все корешки до мелькания в глазах, потом лезу в закрытые полки, которые за дверцами, в которых какая-то старая ерунда, учебники, труды, конференции, юбилейные сборники и прочее. Тетрадки нет нигде. Господи, а как я гордился, что от руки. А теперь все. А какой был текст, уже не восстановишь. Точно так, как было, не сделаешь. Какая жалость, даже в груди тесно. Просыпаюсь. Не может быть, что она вот так вот прямо пропала. Я хочу скачать с кровати, бежать искать на антресолях, среди коробок, среди журнальных подшивок. И вдруг вспоминаю, что такой тетради у меня нет. И не было никогда. Сразу отпускает. Фу, слава богу, приснится ж такое. Но потом становится жалко, что нет у меня такой тетради. Даже чужач, потому что если бы она была, я бы ее не потерял, наверное. Хотя кто знает.